Глава 9. Зик, нам нужен отвлекающий маневр. Ты сдурел? На кой черт нам с ними связываться? Только не говори, что сдрейфил. Кто? Я? Да не в жизнь! Тогда хватит жевать сопли. Слушай сюда. В общем, задумка простая. Ты подходишь к ним, заводишь непринужденный разговор, ну а я проверяю их живой груз. «Штуцер, на кой черт проверять, действительно ли там у них рабы? Как по мне, это и так очевидно». «У тебя есть другие предложения?» «По-моему, лучше всего дать знать обо всем, что тут происходит, Мазаю. Старик сам с этим разберется». «Это вряд ли». Я отрицательно покачал головой. «У него и без этого хватает забот». «Все равно идея дерьмо», — произнес напарник и сплюнул себе под ноги. «Сам посуди». «Здесь, в форте, у них куча народу. Стоит нам дернуться, как нас просто положат». Я вздохнул. Как не хотелось мне это признавать, а напарник был прав. Наконец я принял решение и хлопнул Экса по плечу. «Знаешь, Зик, ты прав. Поступим хитрее. Перед выездом подойдем к Ташкенту, принесем ему свои глубочайшие извинения и покинем его колонну». Зик напрягся. «Ох, не нравится мне эта твоя улыбка», — сказал он. «Сдается мне, бро, ты задумал несусветную гадость!» «Нет, все по стандарту», — хмыкнул я. «Мы с тобой поедем следом за колонной». «Штуцер, брось ты эту затею! У нас есть своя цель! Зачем лезть в чужие дела?» «Извини, Зик, но тут я с тобой не соглашусь. Подумай сам, какой самый ценный ресурс для нашего форта?» «Люди!» — понимающе отозвался напарник. «Вот именно, что люди. Да и чутье подсказывает, что Ташкент не просто так тащит колонну именно этим маршрутом». «Чутье ему подсказывает», — буркнул Зик. Судя по недовольному выражению лица, напарник не горел желанием влезать в очередную авантюру. «Добро, Зик, будет весело». Я хлопнул напарника по плечу. «В прошлый раз, когда ты обещал веселье, мне прострелили зад». «Ну, то было в прошлый раз», — резонно заметил я. «Очень уж мне хочется взглянуть на покупателей груза». «Погоди, штуцер! Но ведь Ташкент нам сказал, что колонна пойдет дальше, а это не один день пути». «А вот и хрен там. Будь это так, он бы не стал брать нас в качестве попутчиков. Зик, я уверен на 99%, что караванщик блефует. Неспроста же он выбрал столь опасный маршрут вдоль границы пустоши. Что-то ему тут нужно. Осталось узнать, что именно». Напарник отхлебнул пиво из своей кружки и сыто рыгнул, ничуть не смутившись. Он произнес. «Может, ты и прав. Но если ты ошибаешься и все подозрения окажутся беспочвенными, то мы потратим ту его кучу времени, чтобы вернуться на наш маршрут. Форт сам себя не построит». «Вот именно. Не забывай, нам позарез нужны люди». «Хе, бро, противоречивый ты человек. Не так давно, помнится, ты сам был не против купить девушек в Шанхае. А теперь решил поиграть в благородство». «Зик, ты же лучше меня знаешь, как в Шанхае относятся к женщинам. К тому же никто им не помешает заработать денег и выкупить свою свободу». Зик заржал. «Нет, штуцер, в тебе определенно пропал настоящий феодал или помещик. Вести крепостное право в мешке? Расскажи, кому не поверят». «Да нет, ты не понял, это лишь один из вариантов. Честно говоря, мне самому эта идея с покупкой девиц не кажется правильной. Просто пока я не вижу других вариантов». «Да брось, бро! Как по мне, ты слишком загоняешься. Если мы все правильно сделаем, народ сам к нам потянется». «Потянется всякий сброд», — возразил я. «И кому-то придется фильтровать всю эту массу народу». «Штуцер! Не забывай, сбежавшие с биржи мастера могут неплохо подсобить с вербовкой. Им доверяют, а под охраной нанятых снупом бойцов к ним никто не сунется. Наемники и триады сейчас заняты тем, что делят сферы влияния. Если мы все правильно сделаем, то сможем извлечь нехилую выгоду из всей этой ситуации. Смотри, у стоянки с техникой какая-то возня». Я осторожно взглянул в щель между грязными шторами. Краем глаза заметил косой взгляд бармена. Похоже, этот урод тщетно пытался прислушаться к нашему разговору. Вон как он уже с десяток минут протирает тряпкой стойку и пивные кружки. Я сделал знак напарнику, и мы направились в номер. Убедившись, что никто нас не подслушивает, я едва слышно произнес. «Они грузят народ, и, судя по наручникам и помятому виду, не все из этих людей едут с Ташкентом по доброй воле. Да и грузовик, в который их затолкали, явно из местных. «Странно, что они делают это так демонстративно», — заметил Зик. «Как по мне, напарник, тут нет ничего странного. Похоже, что Ташкент уверен, что мы не станем вникать в его дела. Или причина в том, что на каком-то из привалов нас попросту грохнут». «Вариант, я бы так и сделал», — машинально заметил напарник. Я посмотрел на наручные часы. «До темноты у нас еще есть время». «Думаешь, он вот так просто решит нас грохнуть?» — насторожился Экс. «А почему бы и нет? В конечном итоге он всегда сможет сказать Снупу, что мы погибли в результате нападения твари или каких-то залетных бандитов. Вариантов масса». «Что будем делать?» «А ничего. Веди себя естественно. Сходи, посиди в баре с той наемницей». «Ты про ту пампушечку?» «Про нее, конечно. В общем, веди себя как обычно. Общайся, рассказывай пошлые анекдоты. В твоей пьяной болтовне будут прислушиваться. Твоя задача в разговоре сказать, что наши планы поменялись, и мы не поедем с караваном до намеченной точки». «А почему нам просто не сказать это Ташкенту лично?» «Зик, временами ты ведешь себя как полный болван». «Сам такой!» — беззлобно парировал напарник. «Нужно действовать более тонко. Ташкенту непременно об этом сообщат, и он лично захочет прояснить ситуацию. Ты должен заставить его поверить, что мы пойдем вот этим маршрутом». И я достал карту и карандаш и отметил на ней примерный маршрут. «Но ведь это находится в противоположной стороне от нашей цели». «Вот именно». «Ничего не понимаю». «Тебе не надо ничего понимать. Лучше тебе вообще не знать лишнего». «Бро, я, конечно, неплохой актер. Но, как знать, не заподозрит ли Ташкент, что мы ведем с ним двойную игру». «Зик, в том-то и дело, что ты дерьмовый актер. Я надеюсь, что Ташкент клюнет на нашу приманку и начнет действовать». «А тебе не приходило в голову, что он может грохнуть нас прямо в форте?» «Это вряд ли. Помимо нас в форте есть еще один караван. Начни заварушка, и поляжет много народа. Ташкент, конечно, осмелел вне всякой меры. Но привлекать внимание к этому форту он не станет. Ему куда выгоднее послать нам на перерез группу своих бойцов и устроить засаду. Но его люди – обычное мясо. Среди них мало спецов. Да и потери. Он не станет ослаблять защиту каравана. Скорее всего, за нами отправят бойцов из охраны форта». «Штуцер, в твоем плане есть одно слабое место. Случись чего, нам будет сложно доказать причастность Ташкента к нападению на нас. Он всегда может сказать, что мы обыграли его парней в карты. Вот те и решили поквитаться. Со стороны наши разборки будут выглядеть как типичное сведение личных счетов. Так что Ташкенту будет нечего предъявить». «Посмотрим. Для начала разберемся с теми, кого он отправит, чтобы нас убрать». «Думаешь, они рискнут?» «Уверен». Придуманная мною уловка сработала. Новость о том, что мы покидаем караван Ташкент, встретил с плохо прикрытой радостью. Хотя, может, дело было в том, что мы здраво рассудили, что будет лучше оставить караванщикам всю оговоренную плату? Это вызовет куда меньше подозрений насчет того, с чего бы наши планы так резко изменились. Едва стемнело, как мы погрузили вещи в броневик, пополнили запас топлива и выехали за пределы форта, миновав ворота, я произнес: «Зик, давай сделаем вот как. Ты медленно едешь по нашему маршруту. Я же на байке прослежу за фортом. Если мы все правильно рассчитали, то за нами наверняка отправят усиленную группу. Твоя задача — отъехать на десяток километров и ждать меня вот здесь». Я ткнул пальцем в карту. «У железной дороги вот здесь есть неплохое убежище. Думаю, группа головорезов попытается просчитать наш маршрут и устроить нам ловушку где-то впереди. На их месте я бы поджидал нас вот тут, между пустошью и руинами завода. Оптимальный вариант. Там хватает удобных мест для засады. Застройка очень плотная. К тому же поблизости хватает разбитой техники. Да и самое главное, твари там почти не бывает. Видишь пометку?» «Да вижу, вижу. Не отвлекай от дороги», — буркнул напарник, внимательно посматривая по сторонам. «На их месте я бы гнал практически до самого рассвета. День переждал бы в каком-нибудь схроне, а ночью устроил нам теплый прием». «Думаешь, Ташкент так хорошо осведомлен о цели нашего маршрута?» «Будем исходить из худшего. Думаю, что две пропавшие группы его рук дело». «Дерьмо!» — выругался Зик. «Значит, у него может быть копия карты». «Может, но не расстраивайся, дружище. Как по мне, так даже лучше. Зная о намерениях противника, мы можем неплохо его подловить. У нас еще остались гранаты и противопехотные мины». «Спрашиваешь еще? Этого добра у нас пару ящиков». «Отлично. Я довольно потер руки. Тогда поступим вот как. Я воспользуюсь своим преимуществом в мобильности и подготовлю нашим преследователям парочку сюрпризов». Договорить я не успел. В свете фар мелькнула неясная тень. «Проклятие! Похоже, одна из тварей пустоши!» — выругался Зик. «Думаю, ты прав». Прислушавшись к своим ощущениям, произнес. «Я ее не чувствую, хотя...» Я еще раз прислушался к своим ощущениям. Где-то на краю зоны моего восприятия мелькнула ярко-алая клякса. Я потянулся к ней и неожиданно ощутил. Голод и нечеловеческая ненависть. Скрывавшаяся среди развалин тварь охотилась. Сейчас она кружила вокруг нас и явно решала, как лучше подступиться к укрытой броней добычи. По спине пробежал предательский холодок. «Знаешь, Зик, что-то я передумал высовываться наружу», — сказал я, всматриваясь в темноту. «Штуцер, только не говори, что ты испугался!» Я не сильно ударил напарника кулаком в плечо. Тот лишь хохотнул. «Дело не в страхе. Чутье подсказывает, что мне стоит проявить разумную предосторожность». «Да ладно, бро, можешь не оправдываться! Я-то хорошо знаю, какой ты перестраховщик!» «Я снайпер, и прежде всего мной руководит холодный расчет и логика». «Давай, давай, оправдывайся!» Продолжал веселиться напарник. Броневик подпрыгнул на выбоине. Зик повернул руль, объезжая поврежденный участок дороги. «Смотри-ка, тупик!» — сказал он, не доезжая до перегородившего дорогу автобуса. «Давай назад», — сказал я, внимательно посматривая по сторонам. В следующую секунду на капот прыгнуло нечто стремительное и со всего размаха ударило по лобовому стеклу. Зик выругался и выкрутил руль. Броневик качнуло, и тварь, не удержавшись на капоте, сорвалась и покатилась по земле. Зик врубил первую передачу и, утопив газ, буквально впечатал монстра в стену ближайшего здания. Даже сквозь броню по ушам резанул отвратительный визг. Я выбрался наружу и сделал полукруг, удерживая тварь на мушке. Страшный удар не убил ее, и она продолжала упираться лапами в придавивший ее бампер. ПП сухо застрекотал. Короткая очередь заставила тварь дернуться. Еще очередь. Не обращая внимания на то, что пули выбивают фонтанчики желтой крови, тварь попыталась освободиться. Отчаявшись, я начал стрелять наугад, продолжая обходить тварь с фланга. Зик что-то орал, но мне было не до него. Наконец, одна из моих пуль угодила в отвратительный нарост на шее твари. Уродливый бурдюк, больше всего напоминающий птичий зоб, после пары попаданий лопнул. И тварь изломанной куклой рухнула на капот. «Оставайся на месте!» — крикнул я начавшему было выбираться из броневика Зигу. Тот кивнул и вернулся за руль. Продолжая находиться на безопасной дистанции, я снова выстрелил. Нет, похоже, монстр окончательно умер. Я вытащил камеру и поспешно сделал несколько снимков. Нужно будет ее как следует изучить. Вывернутые суставами назад ноги явно предназначены для головокружительных прыжков. Зубастая пасть, когтистые лапы, черные мертвые глаза и едва заметный нос. От шеи вдоль хребта идет полоса грязно-серой шерсти. Сквозь серую кожу проступает сетка черных кровеносных сосудов и вен. Антропоморфный облик твари наводил меня на нехорошие мысли. Поэтому, пока была возможность, я сделал еще несколько детальных снимков. Не прошло и пары минут, как мертвая туша твари или прыгуна, как я сам для себя окрестил эту тварь пустоши, поползла дымкой. Да чтоб тебя! Помнится, раньше твари пустоши не могли проворачивать подобный фокус. Едва грязные клочья тумана развеялись, я включил ультрафиолетовый фонарик и увидел лежащий на земле камень. Убедившись, что вокруг больше нет противников, я не без опаски поднял трофей и поспешно вернулся в броневик. «Давай убираться отсюда», — сказал я собиравшемуся что-то сказать Дигу. Тот кивнул, и броневик, сменив направление, двинул в обход баррикады. В свете фар перед глазами мелькнуло несколько металлических столбов. «Штуцер, ты это видишь?» «Вижу», — хриплым голосом сказал я. Несколько черепов с остатками плоти венчали верхушки столбов. Зик остановил броневик и вопросительно посмотрел на меня. «Как по мне, эти черепа на колях больше всего напоминают предупреждение». «Или границу чьих-то владений», — заметил я. «Давай в объезд. Не знаю, как тебе, а мне не слишком хочется ехать этой дорогой». Когда мы отъехали от места боя с тварью на несколько километров, я включил фонарик и смог как следует рассмотреть добытый трофей. Камень переливался всеми цветами, словно слой топлива на поверхности воды. «Интересно, а какой у него эффект?» Никому не обращаясь, произнес я. «Если ты думаешь, что я стану добровольцем, то ты глубоко ошибаешься», — отозвался Зик. «Лучше выбрось эту дрянь. Из пустоши не приходится ждать ничего хорошего». «Тут я с тобой, друг, не соглашусь. Пожалуй, будет лучше оставить его себе». Я убрал трофей в карман своей разгрузки. Зик неодобрительно покачал головой. «Ну, как знаешь. Только имей в виду, если что, я тебя предупреждал».